Третья группа в составе Дмитрия и Луиса имела задачу произвести минирование позиций на втором огневом рубеже. Для этого у них были с собой 8 МОН-50 и столько же ОЗМ-72. В качестве позиции мы выбрали ту, о которой я думал первоначально. Теснина с не самым лучшим сектором огня для нас, но которая мешала любому маневру противника. Все мины должны были приводиться к действию с помощью подрывных машинок ПМ-2 и электродетонаторов. Поэтому Дмитрий с Луисом тащили изрядную катушку зеленого электрического провода. Повозиться им ой как придется. Только дерн, чтобы провод проложить, придется порезать метров на 200. Я вообще требовал завести все на радиодетонаторы, но Раулита воспротивился. Сказал, что могут включить мощный генератор помех, и всей нашей минной засаде грош цена будет. А с проводом засадим. Так засадим, по самое не могу. Схему минирования мы отрабатывали совместно, рассчитывая так, чтобы поражающие элементы монок могли бить по противнику со всех направлений и под разными углами и горизонталями. Кроме того, на кюветы и обочины в этом месте у нас должны были уйти все ОЗМ-72. Специально биться за рост потерь противника мы не хотели. Нам бы их задержать. А если без потерь, то вообще идеально. Но так не получится, к сожалению. Помимо ОЗМ, там еще ставились гранаты на растяжку с укороченными замедлителями. Если от обычной растяжки тренированный боец может уклониться, услышав срабатывание запала, то от такой очень сомнительно. Там же в схроне на огневой позиции упрятался до завтра РПГ-7 со всем боезапасом. Из него должны были вести огонь по попавшей в минную засаду техники, стараясь выбивать гусеничную и наиболее тяжело бронированную. Особое внимание уделялось вулканам, потому как биться с ними нам было совсем не с руки. Весовые категории очень уж разные у нас. В случае же, если на первом огневом рубеже расходовался не весь боекомплект к РПГ-29, то он тоже приезжал сюда и устанавливался на позиции метрах в 150 правее по хребту. Если весь, то гранатомет уничтожался при помощи пары витков эластичной ленты, КДЭшника и гранатного взрывателя УЗРГМ. Про самоходные минометы мы особо не говорили, все равно с ними бороться нечем. Обустроив минную засаду, Дмитрий и Луис возвращались в точку сбора, на виллу. На этом наши ночные похождения на сегодня не заканчивались, но обо всем по порядку. Мы с Раулита загрузились в короткобазный 90-й, который остался от Кати. Она не смогла сесть за руль сегодня, ее увезла Светлана на своей машине. И к нашему везению у нас сегодня оказались два автомобиля с орденской символикой на бортах. 110-й забрала для своих нужд Бонита, а Дмитрий с Луисом должны были пользоваться желтым прокатным ренглером. Не самая подходящая машина, но тот участок дороги, на котором они действовали сегодня, по ночам был почти вымершим. И в густых зарослях можно было спрятать не то, что желтый джип, а весь завод по их производству плюс бразильский карнавал. Мы с Равлита без задержек проскочили к КПП, где хватило лишь моей ID и заявления, что мой спутник со мной. Подозрение это даже в будущем не вызовет. Сотрудники отдела ездят здесь регулярно. За воротами фонари, до того освещавшие дорогу, исчезли. И я, помимо ближнего света, включил противотуманки. От дальнего тут пользы все равно никакой. Слишком извилисто и богато перепадами высот дорога. Зато заметить тебя самого с дальним, даже едущего в зарослях, можно аж с материка, наверное. Далеко от забора мы отъезжать не стали. Поскольку закладка взрывчатки у нас предполагалась радиовзрывателем, место должно быть таким, чтобы исключать радиотень и быть неподалеку от нашей позиции. Оптимальным местом мы сошли заросшую кустарником возвышенность примерно в 500 метрах после КПП, которая даже находилась в прямой видимости от огневого рубежа. На этом холмике сходились вместе мачта ЛЭП и телефонный оптоволоконный кабель. Подъехав к намеченному месту, я свернул густые заросли справа от дороги и, отъехав метров на 15, выбрал место стоянки за густым кустарником. Тут уж точно никто не разглядит. Выключил фары и заглушил дизель. И на нас обрушилась тишина, нарушаемая лишь потресканием остывающего двигателя и тормозных дисков.